Хогвартс, первый курс, смекнув, что да как, Гарри опустил чемодан, который возил за собой по магазину на колесиках, лишь придерживая за ручку. «Полный комплект», — уточнил продавец, беря один из заготовленных свертков, показывая клиенту полностью собранные учебники для первого курса. Гарри кивнул и, расплатившись за книги, убрал их, но из магазина уходить не торопился. «Прошу прощения, сэр, а где тут литература для детей? Не обязательно моего возраста», — смущенно улыбнулся Поттер, приглаживая челку. «Хаэм Магдлорожденный, могу порекомендовать вам историю Хогвартса, а стеллажи для детей и домашних библиотек справа». До конца Гарри кивнул и направился в указанном направлении. Историю он нашел сразу же. На полках было несколько экземпляров. Гарри отложил один для себя и пошел к стеллажам для детей. Встреча с Драко натолкнула его на очень интересные мысли. Только ему так конкретно не повезло с родственниками. У остальных-то были нормальные семьи, где магией было пропитано все окружающее пространство, в том числе и книги для детей. Если он зачитывался сказками и легендами, отчего же тут не должно быть чего-то подобного? Майрон оказался прав во всем. Вскоре на первой книге лежала стопка обучающих магии книг для самых маленьких. Особенно порадовала тонкая, но с красочными описаниями и движущимися картинками книга для начинающих зельеваров. Как резать какой ингредиент и для чего? Почему иногда нужно мешать против часовой стрелки, а когда и по часовой? Чем отличается деревянная ложка от такой же стеклянной в наборе? Каким ножом лучше резать и для чего каждый из них предназначен? Майрон чуть не завис над ней прямо у полок, но вовремя спохватился, что дома изучать все это будет намного проще и спокойнее. Последним, что он купил в этой секции, были сказки Барда Бидля. «Хах, уверен, что ничего не забыл, а парень?» – поинтересовался продавец, когда Поттер сгрузил на его прилавок свою не самую легкую ношу. «Не уверен», – Майрон ответил вполне честно, но решил, что еще успеет приобрести столько книг, сколько захочет. «В Хогвартсе будут только учебные материалы для разных курсов. Наличие детских или министерских брошюр было под вопросом, вот их Поттер и взял в первую очередь. Покупать приглянувшиеся ему томики с заманчивыми названиями он не стал, придерживаясь политики сбора информации о магах этого мира. «О, тогда у меня есть специальное предложение», — усмехнулся маг и, взмахнув палочкой, приманил два буклета. Один напоминал теткин модный журнал, по крайней мере, был такой же объемный и в мягкой обложке, второй был, скорее всего, блокнотом. «Это каталог нашего магазина, самообновляющийся, на 4 года», — продавец положил перед Гарри тот самый журнальчик. «Книги разной тематики. Уверен, твоим родителям тоже будет интересно взглянуть. Да и книга — лучший подарок, посмотришь наши предложения праздничной упаковки в конце. А вот это», — продавец положил поверх журнала блокнот, — «универсальный бланк заказа. Действует не только в нашем магазине, но и в других, у кого имеется каталог. У тебя есть палочка?» «Нет, еще не купил», — оставил напоследок, покачал головой ребенок, вертя в руках журнал и просматривая каталог. «Ясно», — понимающе хмыкнул мужчина и открыл блокнот. Дальше последовало короткое объяснение, как пользоваться услугами удаленного заказа совиной почтой. Продавец еще больше воодушевился, когда Гарри сказал, что у него есть чековая книжка из банка. «Не заметил в вашем каталоге каталоги других магазинов?» Поттер сгружал все в чемодан. Раскладывать в отсеке для книг и письменных принадлежностей Гарри решил дома. «Мерлином клянусь, парень, ты подал прекрасную идею, а ведь и правда, мы могли бы продавать и другие каталоги через наш. Вот спасибо», — он даже руки потер от предвкушения. «Спасибо в карман не положишь», — усмехнулся Поттер. Продавец ощутимо напрягся. «А ведь правда, парень за идею может потребовать процентов, за свидетельству и магии он свои права, так и не подкопаешься. Чур, с вас первая партия чужих каталогов, мне в личное пользование, и мы в расчете». «Договорились». Маг протянул руку, радуясь, что отделался от глупого ребенка малой кровью. Майрон пожал протянутую руку и запястья засветились, подтверждая магическую сделку. Как раз в этот момент в стекло постучал великан. Окно задребезжало, но устояло. Гарри, распрощавшись с хозяином магазина, вышел. «Ты чего так долго-то?» – недовольно пробасил лесник. «Упарился я тебя тут ждать». Поттер оглядел великана, который для лета был действительно очень жарко одет. Покачав головой, Майрон не стал ничего говорить и вместе с Хагридом пошел за письменными принадлежностями. Улица была довольно широкой, а ближе к обеду народ стал все активнее сновать по магазинам. Гарри порадовался, что они справятся со всеми делами до обеда. В магазине концтоваров продавались не только свитки пергаментов и перья с чернилами, здесь же были и карты Луны, карты звездного неба, телескопы разных образцов. Гарри фыркнул, рассматривая логотип макгловской фирмы на одном из телескопов, который присмотрел и для себя. Перья разных производителей, видов и остроты. Для первокурсников предлагался стандартный ученический набор, который должен приучить писать чернилами. Сменные круглые и неострые перья. Посмотрев на разные стальные наконечники для перьев и гусиные, орлиные перья, в которые и предполагалось их вставлять, Поттер поинтересовался у продавца, почему не сделать перьевые ручки. Девушка-продавец с ответом не нашлась, разведя руками и заявив, что такова модная тенденция. Именно тут был куплен свиток пергамента. Один большой рулон для контрольных работ и сочинений. Задают обычно писать 1,5 или 2 фута. Отмеряешь, отрезаешь и примерно знаешь, сколько писать. Но советую не впритык, а брать чуть побольше, ведь надо где-то профессору ставить тебе оценку. Лихо подмигнув мальчику, она также порекомендовала взять самопищущее перо. Управлять им не нужно, эта модель настроена именно на запись под диктовку. Или профессора, или твою. Главное, укажи перу на того, за кем нужно записывать, и ткни в тетрадку. Чары действуют 2 года. Гарри вертел в руках разные виды перьев, щупал наконечники и листал предлагаемые тетради. Те были плотными, сделанные из пергамента, только разлинованные и сшитые. Отчасти походили на те, к которым он привык в школе, но выглядели более натурально. Да и чернила мгновенно высыхают именно на этих листах. Кошель Поттера значительно похудел, когда они вышли из аптеки. От этого места ребенок пришел в просто неописуемый восторг. Невзирая на неприятный запах, Майрон полазил везде, куда смог сунуть свой нос. Потрогал все, так что пришлось просить старого аптекаря пустить помыть руки. Тут, как и в книжном, были собраны свертки с наборами ингредиентов для разных курсов. Поттер узнал, что все ингредиенты после сдаются в общее хранилище и берутся только для уроков, как и котел, которым предполагалось пользоваться в течение всех лет обучения. То есть, котел возить не нужно будет туда-сюда, уточнил напрягшийся Майрон, который хотел постигать науку зельеварения на каникулах. После подтверждения, недолго думая, Поттер купил 3 набора ингредиентов, один сверток подписал сразу, а другие убрал в чемодан. Пользуясь тем, что Хагрид стоял у стеллажа с рогами единорогов и что-то высчитывал, загибая пальцы. «Хагрид, я тут все, пошли за котлом. А ты что делаешь?» — поинтересовался Поттер, рассматривая пучки волос единорога, на которые и смотрел лесник. «Да, думал, вот, тут такое дело, Гарри. По осени единороги этот рог сбрасывают же, да и по кустам их волосы то и дело серебрятся. Чай не пропадать же добру, я вот и профессору Снейпу их отдаю». «Что-то у меня, конечно, остается, вот почему бы не продать-то», — улыбнулся великан. А Гарри ухватился за знакомую фамилию. «Профессору Снейпу, а что преподает? У меня тоже будет». Уже выходя из аптеки, Гарри вспомнил, откуда знает эту фамилию. Именно так звали друга его мамы в школе. «Ну, знамо дело, Зельеварон, учить тебя будет и это, ты его не раздражай лишний раз. Очень он суровый и недружелюбный. Декан Слизерина, а вот профессор МакГонагалл, она декан Гриффиндора». Кажется, лесник сел на любимую лошадку, описывая свой, родителей Гарри, директора и профессора МакГонагалл, родной факультет. Под ностальгические воспоминания Хагрида они и купили 2 оловянных котла. Оказалось, котел номер 2 был рассчитан примерно на 1,5 литра основы для зелья. Начиная от номера 1 и до 10 размера шли на увеличение объема. Сами котлы были сделаны из разных материалов, от олова до золота. Чугунные, стеклянные и даже из цельного хрусталя и горной породы, цены настолько баснословны, что стояли они за стойкой продавца, под постоянным присмотром и прорвой чар. «Зачем тебе 2?» – негодовал Хагрид, когда Поттер один за другим сгружал в чемодан котлы, убранные в тугой свернутый чехол с ножами и ложками для зельеварения, а также несколько наборов флаконов для зелий. «Хагрид, ты же слышал, что сказали, я не настолько уверен в себе. Боюсь, я просто расплавлю свой котел, а так, не придется искать или заказывать себе другой», с самым честным выражением на лице проговорил Гарри, даже ножкой шаркнул. Лесник повздыхал, да и согласился, помогая Поттеру нести чемодан. Проходя мимо центра совы, пришлось уговаривать Хагрида купить ему, если он так хочет, в подарок не животное. «Ну сам посуди, я могу пользоваться школьной совой, да и кому мне писать? С тобой мы всегда будем видеться в школе. Ты же мой первый друг, верно?» Майрон помнил список дел Хагрида и выделенный там пункт «купить сову». Конечно, порыв лесника порадовать его в день рождения был вполне искренен, в этом Поттер не сомневался, но вот подбирать себе животину ребенок предпочитал сам, и уж точно не в этот год. «Ну как же так, я же должен тебе что-то подарить», — чесал маковку великан, с надеждой поглядывая в затемненные окна магазина. «О, идея, покажи, где ты покупал порт-ключ в косой переулок. Может, там еще что-то интересное было? Мне все интересно посмотреть». Играть заинтересованного и искрящего восторгом ребенка было легко, да и правда интересно все, что находилось в косом переулке. Некоторые входы в специальные магазинчики были спрятаны или находились в другом месте от витрины, а Хагрид как-никак был здесь частым гостем, в отличие от Поттера. Нехотя лесник привел Гарри в лавку, торгующую дымолетным порошком, порт-ключами и занимающейся их настройкой. О легальности данного предприятия свидетельствовал сертификат Министерства магии на производство порт-ключей в самые часто посещаемые места магической Англии. Для приобретения международного портала необходимо было обращаться в Министерство в отдел контроля каминов и сообщений. Именно дымолетным порошком для камина была та самая чаша с пылью в доме у старухи Фиг. Поттер ткнул пальцем в значок эмблему Хогвартса, и ему настроили порт-ключ на косой переулок. «Будешь появляться на месте аппарации у Гринготтса, со стороны Серебряной аллеи. Смотри внимательно, ключ запомнит то место, откуда ты будешь переноситься, и зафиксирует его как возвратное. Только туда и обратно сможешь перемещаться». Молодой волшебник запаковал значок в бархатную коробочку, а после в пергаментную коричневую бумагу. «Ах да, не вздумай со второго этажа или выше перемещаться. Запомни, ты появишься ровно на этом уровне на месте прибытия, а это опасно. Можно застрять или упасть». Майрон заверил, что все понял, и будет, если что, приходить обновлять чары именно сюда. Забрал свой подарок на день рождения. Впереди была последняя и самая интересная покупка – волшебная палочка. Семейство Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры, прочитал вслух Майрон перед входом в двухэтажное здание, на первом этаже которого и был расположен магазин лучшего мастера по изготовлению волшебных палочек в Англии. Посмотрим, что внутри. А внутри магазинчик оказался не таким бросающимся в глаза, как другие. Видимо, тут качество товара говорило само за себя и не нуждалось в яркой обертке. Звякнул колокольчик, Хагрид примостился на стульчике у витрины и рассматривал ряды коробочек, длинных и плоских. Основных цветов коробочек было три – алая, синяя и серая. Каждая пронумерована, но никакой надписи не было. Поттер осматривался вокруг, чувствуя, как звенит воздух, даже в аптеке, где было много магических ингредиентов, не так ощутимо. Тут же, казалось, даже пыль заряжена магией. «Добрый день, мистер Поттер, я не ждал вас так рано», — тихий голос, казалось, шел отовсюду. Наверное, именно это и напугало Хагрида, который отошел от покосившегося стула и теперь ковырял ботинком паркет в магазинчике. Седовласый мужчина смотрел на пришедшего к нему мальчика. Майрон выпрямился и обернулся к магу, здороваясь. Интересно было узнать про палочки родителей. Кстати, хорошо бы узнать, куда они делись. Может, после их смерти их перенесли в семейный сейф или в хранилище. Еще один вопрос, на который нужен ответ. Майрон недостаточно углубился в свои мысли, чтобы не среагировать на подошедшего к нему мистера Оливандера. А вот куда, маг вытянул длинный белый палец и коснулся шрама на лбу Гарри, на что ребенок дернулся и перехватил руку мужчины. «Мне не особо приятно, когда в меня тыкают пальцем или палочкой, мистер Оливандер. Последствия последнего знают все», — спокойно произнес Саурон, отводя руку мастера в сторону от себя. «И отвечая на ваш вопрос, я стараюсь разрабатывать обе руки, но пользуюсь больше всего правой». Мастер палочек удивленно взглянул на ребенка, после понимающе хохотнул и обернулся к Хагриду. «Рубиус, Рубиус Хагрид, рад видеть вас снова. Дуб, 16 дюймов, очень подвижная, все верно?» «Именно так, мастер», — улыбнулся лесник и виновато покосился на стул, но кажется, старика интересовали только палочки, а не сломанные стулья. «Очень жаль, хорошая была палочка, ее же переломили, когда вас выгнали из школы». Посерьезнев, мистер Оливандер покачал головой, а Гарри посмотрел на Хагрида, которого выбрали ему в сопровождающие. Саурон даже снял очки и закрыл глаза ладонью, слушая разговор мужчин вполуха. «Так почему бы тебе не купить новую палочку, Хагрид?» Вклинился он в их обсуждение. «Купить новую?» Растерялся лесник и покосился на Оливандера. «Ну да, новую палочку. За что бы тебя не выгнали, это не отменяет того, что ты волшебник и твою магию нужно направлять. Кстати, ты закончил обучение?» От напора ребенка Хагрид начал пятиться к двери. «Не верю, что кроме Хогвартса нет других образовательных учреждений или курсов для магов. Ты мог бы закончить их. Я никогда не думал об этом». Лесник выглядел ошеломленным и по-настоящему потерянным. Вопросительно посмотрев на мастера палочек в поисках поддержки, который принялся измерять своего маленького клиента, на вопрошающий взгляд великана тот пожал плечами. «Вам стоит проверить, когда заканчивается постановление о запрете на ваше колдовство. Насколько я знаю, даже тем, кто отсидел срок в Азкабане, после того, как они выходят, выдают их палочки обратно и колдовать не запрещают». Гарри вытянул правую руку, подставляя под линейку мастера. «Азкабан?» – заинтересованно обронил он, провожая старика взглядом. Тот скрылся за стеллажами и уже оттуда ответил ребенку. «Магическая тюрьма, мистер Поттер. Преотвратительнейшее место, как и его стражи. Впрочем, пока не придумано более действенного способа сдерживать силу магов. Прошу, попробуйте эту палочку». Вернулся Оливандер с несколькими длинными коробочками и, распаковав их, передавал по одной палочке. От каждой исходила своя сила. Каждая палочка действительно была индивидуальной, как и волшебник. Майрон не сразу понял, что палочка, ложась в руку или касаясь пальцев, подстраивается под каналы на руке. Ребенок сосредоточенно примерялся к палочкам, и вскоре их скопилась не одна горка. Это надоело, но, похоже, только ему. Оливандер нес еще ворох коробочек, когда Саурон остановил его. «Прошу, мастер, могу я попробовать кое-что другое? Если у меня ничего не получится, мы продолжим. Уверен, для меня у вас найдется отличная палочка». Гарри размял оба запястья, осматривая разномастные коробочки уже опробованных палочек. Оливандер закивал, раскладывая следующие палочки, а Саурон, обойдя его, встал у прохода к стеллажам. Мальчик вытянул руку и сосредоточился. «Мне нужно надежное оружие, которое будет служить, защищать, учиться вместе со мной и пройдет со мной до самого конца. Откликнись же на зов твоего повелителя», стоило последнему приказу сорваться с его губ. Бесчисленные коробочки задребезжали и посыпались с полок, а в руку к Саурону влетела алая квадратная коробочка с номером 69. Тепло, исходившее изнутри, радовало, и мальчик обернулся к ошеломленному продавцу. «Я хочу попробовать эту палочку. Признаться, очень интересный способ подбора палочки. Что это был за язык, мистер Поттер?» Оливандер взял из рук ребенка коробочку, рассматривая палочку внутри нее. «О, всего лишь язык, что я сам придумал», не стал врать Саурон. «Я подумал, раз палочка сама выбирает владельца, нужно как можно больше дать понять, какой я человек. Вот как интересно, несомненно интересно. Попробуйте». Мастер палочек открыл коробочку и протянул ее Гарри. Майрон осторожно коснулся палочки пальцами, а затем вынул ее из чехла. Тепло прошло по телу, а линии силы подошли как влитые. Сноп золотых искр сорвался со острия палочки, затем Саурон перехватил ее в другую руку и взмахнул, плавно обводя вокруг. Разбросанные и упавшие коробочки мягко подхватились со своих мест и вернулись на полки. «Полагаю, мы нашли друг друга», заявил он, рассматривая теперь уже свою палочку. «Какая она?» – спросил он мастера, который задумчиво поглядывал на палочку в руках клиента. 11 дюймов, астралист, внутри, перо феникса». Мастер протянул коробочку обратно, и Майрон с сожалением вложил свою красавицу на место. «Очень интересная и сильная палочка, я думал предложить ее вам, но откладывал в последнюю очередь. Очень жаль, мистер Поттер. Как я говорил, палочки сами выбирают себе владельца, и нет двух одинаковых палочек, но в вашем случае феникс, перо которого является сердцевиной вашей палочки, обронил еще одно. У этой палочки есть младшая сестра, которая нашла своего хозяина уже довольно давно. И именно ее хозяин оставил вам на лбу шрам». «Вот как?» – протянул мальчик задумчиво. Хозяин лавки обеспокоенно смотрел на него. Как отреагирует на эту новость ребенок, было совершенно непредсказуемо. «В таком случае, вам следует лучше выбирать своих клиентов, мистер Оливандер». Наконец, решив что-то для себя, поведал мальчик и потянулся за кошельком, чтобы расплатиться за выбранную палочку. Продавец, с явным облегчением, завернул покупку в оберточную бумагу. Дополнительно Майрон приобрел чехол для палочки на предплечье, не поскупившись на регулируемый, который будет служить не один год. Хагрид выглядел совершенно потерянным и выжатым за этот день. Новости сыпались на него как из рога изобилия, так что Поттер был вовсе не удивлен его взгляду в никуда за обедом. В дырявый котел они зашли именно для этого, а еще, как и хотел Гарри, посмотреть, на какую именно улицу можно выйти. Майрон дергался и то и дело поправлял волосы, но Хагрид был словно маяком, на который все обращали внимание, а на него рядом с ним и подавно. А уж когда кому-то удалось разглядеть его шрам, началось то еще представление. Прикоснуться к себе Поттер просто не позволил, подозревая, что его разорвут на сувениры. Общий ажиотаж вокруг него казался диким и необъяснимым. И это маги? Вначале у Саурона складывалось ощущение, что никто не знает про руну и Альфхейм. К концу обеда он был в этом уверен. Хагрид нехотя рассказал историю о том, как он стал знаменитым, и, как понял Саурон, самую распространенную и общедоступную версию, официальную, произошедшего в ночь на Хэллоуин. Оказалось, все воспринимают его шрам, как своеобразную отметку, от отраженного им смертельного проклятия. Решив, что пусть лучше так, чем истинный порядок вещей, Майрон немного успокоился. Хагрид после обеда не растерялся и, перехватив чемодан ребенка, вновь воспользовался порт-ключом и оказался в неприметном переулке между домами на Тисовой улице. «Ну, бывай, Гарри, жаль, что сову не купили», — сетовал великан. «Если будут обижать, не напишешь, эх, ладно, пошел я. Ах, вот да, держи». «Чуть не забыл, билет на поезд», — здоровяк протянул золотистый билет. «Спасибо за все, Хагрид, до встречи. И подумай о том, чтобы купить себе палочку», — улыбнулся Майрон хитро. Выдвинув ручку чемодана, он пошел в сторону дома, рассматривая билет, а после, засовывая его в карман. Чрезвычайно насыщенный день, а впереди разбор покупок. Глава 5. Если бы шляпа сказала, что один из факультетов предназначен исключительно для тех, кого от волнения начинает тошнить, Гарри бы сразу понял, что это его факультет. Гарри Поттер и философский камень. Время, пролетевшее до 1 сентября, было наполнено событиями и подготовкой к предстоящей учебе. Петунья, как и обещала, занялась вопросом обучения племянника. Неизвестно как именно, но она договорилась о заочном обучении Майрона. В итоге, тот сдал экзамен и поступил в Макгловскую среднюю школу. Экзамены проводились в августе, совершенно несложные, так что вопрос со школой отпал сам собой. Выполнять контрольные и готовиться к урокам он сможет и в Хогвартсе. Разве что, пришлось ехать в город и покупать обычные тетради, ручки и карандаши, вместе с учебной литературой для школы, но с этим тетя справилась сама, закупая вещи для Дадли. Поттер же был поглощен новыми учебниками. Уже на следующий день его комната превратилась в упорядоченный хаос с раскрытым чемоданом в центре. Вещи летали по комнате, с трудом контролируемые силой Поттера. Чемоданы все три его отделения были обследованы и осмотрены со всей тщательностью. Тот отсек, что предназначался для одежды, был разделен на секции. Для обуви, для мелочей и для основного объема вещей. Покупки из косого переулка были сложены первым делом, вторым – зимние вещи, которые стоило взять с собой. Второй отсек отводился для школьных, учебных принадлежностей и книг. Сюда, на специальные полки, и были разложены магловские учебники и магические пособия для Хогвартса. Третий представлял собой хранилище ингредиентов и хрупких вещей, таких как флаконы, весы и телескоп. Майрон долго изучал этот отдел, просовывая руку в прохладную нишу, в которой слабовато, но ощутимо покалывало пальцы от магии. Гарри решил, что это для того, чтоб ингредиенты не портились и действительно хранились тут дольше. С зельями возиться не получилось, к огромному сожалению Поттера. Он первым делом прочитал купленные детские книжки. Оказалось, для варки зелий кухня не подходила совершенно, даже в том плане, что огонь нужен магический и созданный именно магом. Да и испарение от зелий нужно куда-то девать. Вздохнув, скрипя сердцем, мальчику пришлось временно отказаться от этой идеи. Зато все зелья миссис Фигг были идентифицированы и также сгружены в отсек для готовых зелий, в специальные ниши для флакончиков. Вечерами Майрон читал книги и поражался магам этого мира, насколько они одновременно и усложнили себе задачу, и облегчили ее. Это было парадоксально, но вскоре Гарри понял, чем отличается его привычная сила от местной. Он был ориентирован на большие потоки силы и оперировал с этими потоками. Под это он и хотел расширять свои каналы, занятия с которыми не прекратил. Местные волшебники просто физически не могли обладать этой мощью. А если и могли, то только те, что занимаются, стремятся к этому и, как следствие, называются великими. Вот только времени на это уходит очень много. Подавляющее же большинство магов, твердые середнячки и ниже среднего, умеющие и имеющие возможность оперировать только тонкими визами заклинаний. Именно на эти тонкие узоры заклинаний был рассчитан учебник чар, который просматривал Майрон. Для более точного и удачного выполнения заклятия и направления используются палочки, как проводники тонких потоков силы. Кстати о палочке. Поттер детально осмотрел свою, ту, что отозвалась на его призыв, согласилась стать оружием силы и гарантом его обучения. Не откладывая в долгий ящик, Поттер принялся готовить ритуал именно речения, ведь у каждого признанного оружия, будь то меч или, в его случае, волшебная палочка, должно быть имя. Саурон сознательно пошел на это действие. Усилить палочку, привязать ее к себе так, что никто другой просто не будет в состоянии пользоваться ею. Как сказал мастер Оливандер, эта палочка была создана первая и считалась старшей из двух. Майрон не знал, но похоже ничего подобного по привязке, кроме фамильяров, у волшебников не существовало. Что творил со своей палочкой Волан-де-Морт он не знал. Не хотелось бы, чтобы он усилил по сущности младшую палочку каким-то ритуалом, да и временем использования также нельзя пренебрегать. Первое, что подготовил Майрон, это изображение ока такого размера, чтобы оно идеально совпадало с диаметром сечения палочки. Следующим, затратным по времени процессом, стало составление нужного заклинания и подбор соответствующего имени. Нескольких имен, а нужное и подходящее имя само сорвется с губ в процессе ритуала. Оценил Гарри полезность чернил и перьев. Завитки темного наречия питать магией стало в разы проще, чем через написанные карандашом или кисточкой. Становилось понятно, почему волшебники пишут именно перьями и чернилами. Приноровиться к ним было трудно, и линии были толще, чем хотелось бы Саурону, но эффект был весьма впечатляющим. Несколько испорченных листов ватмана, и сложная вязь наконец удачно высохла на нем. Око нужного диаметра зеркально нарисовано кровью владельца в самом центре. Майрон успел до полнолуния. Август был невероятно благоприятным месяцем для подобных ритуалов. Саурон никогда не видел, как падают звезды, только тут за этим можно было наблюдать с упоением и восторгом. Ему несказанно повезло дождаться самого пика для ритуала. Ночью на задний дворик Дурсли, под открытое небо, был вынесен тот самый ватман и расположен на земле. Поттер был уверен, что трава в месте ритуала будет выжжена, а потому приготовил свободный для посадки цветов участок. Кусок бумаги – это не идеал, но по сравнению с первым опытом начертания прямо на земле, огромный шаг, да еще верные ровные знаки, выведенные чернилами. Со стороны севера Майрон поставил блюдечко с солью. На востоке устроен нож для разрезания бумаги, который был подарен кем-то дяде и изъят Сауроном. На юге была поставлена зажженная свеча, а на западе – стакан с водой. И последний в самый центр образованного круга, поверх начертанного ока, была помещена палочка. Ребенок, запрокинув голову, смотрел на небо, замерев на несколько минут, а затем словно свет звезд и луны был пойман в образованный предметами символами круг. Саурон, произнося составленное заклинание на темном наречии, наполнял символы своей магией, не экономя силы. Каждый произнесенный символ вспыхивал серебром на белом листе ватмана. Каждая фраза, каждое слово загорались в хаотичном порядке и уже не угасали. Так продолжалось, пока все символы и завитки не начали сиять звездным светом. Пламя свечи взметнулось под порывами силы, соль почернела, вода испарилась, а нож раскалился от жара. Око полыхнуло огнем, а палочка, взметнувшаяся вверх, зависла над ним. Майрон приготовленным ножом порезал указательный палец левой руки и коснулся острия палочки. «Имя тебе, Агмия», сорвалось с его губ, и палочка упала на изображение ока. Собранный в символах свет устремился к волшебной палочке, оплетая ее своей сетью, и все закончилось. «Кто бы сомневался, что моя стихия – огонь и смерть», – усмехнулся Саурон, поднимая Агмию и рассматривая выжженный на тупом конце символ ока. «Идеально, близилось время отъезда в Хогвартс». Последние летние деньки стояли просто прекрасными. Вещи собраны, чемодан был открыт только на книжном отсеке. Комната, которую занимал Майрон, убрана до идеального порядка. Немногие вещи, остающиеся тут, собраны и уложены в коробки. Поттер цепким взглядом огляделся вокруг и, удовлетворенно кивнув, сел на кровать. Разбирая чемодан, он отложил в сторону синюю бархатную коробочку с украшениями, которую забрал из банка. Комплект наследника представлял собой одну серьгу-гвоздик с небольшим рубином, сейчас от чего-то тусклым и блеклым, и обычное кольцо, по внутренней стороне которого были нанесены руны. Выписав каждую, Поттер достал справочник по рунам, что приобрел в книжном, и сел за перевод. Артефакт был настроен на определение зелий в емкости, которая будет находиться в руке, на которую было надето кольцо. Майрон не торопился надевать его на свою руку, раздумывая, не создать ли себе подобное, но решив, что нужно быть реалистом и у него пока нет возможности творить, ребенок стал вертеть его со всех сторон. Определение зелий – это, конечно, хорошо, но как понять, что ты пьешь тоже укрепляющее, а не какую-то бурду? Конечно, Саурон будет следить за своим бокалом и тарелкой, но от случайности никто не застрахован. На что-то более тонкой работы у него не было времени, а кольцо все же стоило надеть. Предупрежден, значит вооружен. Открыв учебник по зельям, Поттер стал просматривать основные рецепты лечебных зелий. Самые основные использовались повседневно и считались эталоном. Но главный их плюс был в том, что их было не в пример меньше, чем наносящих вред. Слишком буйная фантазия у местных зельеваров, да и ядов превеликое множество. Закрыв учебник и отлевитировав его к чемодану, Поттер вновь уставился на кольцо. Идеи, как быть с ним, появились, но требовали наличия инструментов и магии. Ни того, ни другого в нужном объеме у него не было. Отложить пришлось и это. Немного подумав, Майрон надел кольцо на мизинец правой руки. Именно правой рукой следовало брать емкость с напитком для работы кольца. Ну а мизинец, чем не отражение его изменчивой натуры? Со временем это кольцо заменит другое, более совершенное. Кольцо уменьшилось в размере и плотно обхватило палец владельца, нагрелись руны изнутри и успокоились. Поттер, растопырив пальцы, вытянул руку перед собой, рассматривая руку с украшением. Но стоило ему моргнуть, как кольцо начало растворяться на пальце. Хотя ощущение обхвата оставалось, Майрон сел и потрогал свой палец. Кольцо было на нем, но словно ушло под кожу. Осталась серьга. Неприятно было осознавать, что его мысли могут читать или считывать эмоциональный фон настроения. Вот только, что делать с сережкой? Как проколоть ухо? Просить тетку? Или самому браться за иглу? Майрон поднялся и направился в ванную. В противовес кольцу, для серьги он выбрал левое ухо. В аптечке Дурсли была вата и обеззараживающее средство. Именно им Поттер, не стесняясь, обрызгал сережку, почти искупав ее в нем. Ватой была протерта мочка уха, а волосы отведены в сторону рукой. Неудобно извернувшись, чтоб видеть себя в отражении, Гарри решал, где сделать прокол. Плюнув на все, мальчик решил посмотреть, где незаметнее будет сверкать рубин, если вдруг серьга лишена особенности кольца и не исчезнет. Но стоило поднести украшение к уху, как серьга сама дернулась и впилась в мочку уха, прокалывая ее. Ойкнув от неожиданности, Майрон сжал ее пальцами, но было уже поздно. Острие гвоздика, что выскользнуло с другой стороны прокола, словно расплавленное серебро, растеклось по внутренней стороне, фиксируя серьгу и повторяя изгиб мочки. Вот же зар тутингиский. Поттер покачнулся, перед глазами словно из ниоткуда появилось изображение кирпичной стены в несколько слоев. Мальчик даже потряс головой, но наваждение не прошло. Придерживаясь рукой за стену, он дошел до своей комнаты и сел на кровать. Очки пришлось снять и закрыть глаза. Его словно окружала кирпичная стена. Ощущение не самое приятное, Поттер передернул плечами. Понять, что это и есть ментальная защита, созданная артефактом серьгой, не составило труда. Но она была слишком очевидной и грубой, по мнению Саурона. Он вспомнил, как смотрел в зеркало, примеряя серьгу, и подумал о том, что лучше бы его защитой было зеркало, направленное наружу от его мыслей. Тогда бы любопытствующий видел только себя, а для большей надежности зеркальная гладь была бы жидким серебром, перетекающим и затягивающим пробоины, если воздействие будет грубым. Как только эта мысль была сформирована, в голове начали взрываться фейерверки. Причем каждый новый был мощнее и сильнее прежнего. Поттер взвыл, падая на кровать и сжимая голову ладонями. Было так больно, что казалось, голова вот-вот расколется надвое, и чтобы этого не допустить, Майрон как мог со всех сил прижимал две части друг к другу, не давая им разойтись. Когда именно пришло долгожданное забвение, мальчик не помнил, но в себя Гарри пришел, когда начало смеркаться. Лежа на полу в пропитанной потом одежде и с гулом в голове, он вытянул руку в сторону чемодана. «Обезболивающее», – прохрипел он, и нужный флакончик перелетел из чемодана в его руку. Совсем недавно Майрон заморочился с расчетами и разбавил для себя несколько доз концентрированного зелья. Осушив хрустальный фиал и отставив его, Поттер подгреб под голову упавшую вместе с ним с кровати подушку и зарылся лицом в прохладную поверхность. Зелье подействовало не сразу, а ощущения в теле были ужасными. Голова продолжала болеть, а внутри черепа словно в колокол били. Найдя очки на столике, Майрон, еле волоча ноги, поплелся в ванную. В зеркале отразился растрепанный, осунувшийся и бледный ребенок, с засохшими подтеками крови на мочках ушей. Поттер испугался было, что ему разорвало барабанные перепонки, что, судя по всему, и было. Но он услышал свой отборный мат на темном наречии, а потом для верности пощелкал пальцами над ушами и с облегчением выдохнул. Все было в порядке, за исключением опустошенного резерва магии и боли в голове. Контрастный душ, осторожные прикосновения ватных палочек. На все ушел час, даже Дадли, который пришел будить кузена на ужин, забеспокоился. Поттер успокаивающе похлопал его по плечу, и они вместе спустились вниз. Петунья никак не прокомментировала бледность племянника, но вместо чая налила гранатовый сок. Как бы долго ни отходил Поттер от произошедшего, это стоило той боли, что он перенес. Когда наутро он рискнул проверить свою каменную стену, он ее не обнаружил. Зато теперь его окружал кокон из жидкого серебра. Майрон мысленно потянулся к нему, касаясь пальцами. По кокону прошла рябь, как по глади озера отброшенного камня. Затылок начало щекотать, Поттер интуитивно отпрянул и почесал над шеей. Еще некоторое время он смотрел на свои пальцы, которыми прикоснулся к серебристой защите. У него не пропадало ощущение того, что их по-прежнему обтекает холодное серебро. Боясь повторения приступа агонии, он решил не трогать защиту разума, надеясь, что он будет готов, когда кто-то попробует вторгнуться в его сознание. Поттер не пожалел, что приобрел книгу «История Хогвартса». Растерянный и затурканный им Хагрид совершенно забыл сказать, как попасть на нужную платформу, а та, на секундочку, была под номером 9. Но, когда Майрон оказался на вокзале, отказавшись от сопровождения тетушки, он сам без труда нашел ее. Нужная колонна выделялась среди остальных исходящими от нее магическими эманациями. Майрон сжал ручку своего чемодана и направился на таран. Удара не произошло, лишь легкое покалывание и сопротивление от упругой стены силы. Перенервничавший дядя приехал за 40 минут до отправки поезда, но уже сейчас магическая платформа была заполнена волшебниками. Родители провожали своих детей, а большой алый паровоз пускал из трубы ярко-фиолетовый дымок. Смотрелось дико, но уж очень забавно. Поттер направился прямо к составу, рассматривая юных магов и их родителей. Подавляющее большинство было одето в мантии, другие в привычную жившему с маглами Майрону одежду. Но отдельные личности поражали своей фантазией даже его. Несуразностью в одежде, невозможными сочетаниями цветов вне и сезона. Становилось ясно, отчего Хагрид пришел летом в теплом осеннем пальто. Благо под ним у него были добротные штаны и рубаха. Но тут, калоши на босу ногу, жилет в клеточку на голое тело и штаны для гольфа. И это все на одном маге. Щадя свои глаза, мальчик пробрался к поезду и убрал ручку своего чемодана. Легко подхватив его, Поттер забрался в тамбур. Открыв правую дверь, Гарри прошел по широкому коридору поезда. Поезд оказался гораздо больше внутри, чем мог показаться снаружи. Широкий коридор, большие панорамные окна завешаны тюлем, напротив – двери купе. Кое-где стеклянные вставки, позволяющие осмотреть купе на предмет занятости, были уже закрыты, а некоторые искрили от заклинаний. Остальные оставались либо открытыми, либо прозрачными. Майрон социофобом не был, да и как же без общения с будущими подчиненными. Так что, заметив в купе двух девочек и мальчика примерно его возраста, он не постеснялся и, постучав, открыл незакрытые двери пошире. «Привет!» – бодро поздоровался Поттер, сверкая очками. «Вы первокурсники?» – спросил он, не заходя в купе. Мальчик, смотревший в окно, повернулся к нему и кивнул. «Не против, если я поеду с вами?» – продолжал улыбаться Майрон, осматривая предполагаемых соседей по купе. «Я не против», – пожал плечами брюнет, а Гарри повернулся к девочкам. «А леди?» – он весело подмигнул. Взволнованные дети расслабились и захихикали, но ничего против не имели. Поттер довольно улыбнулся, занося чемодан, ловко закидывая его на верхнюю полку, садясь рядом к брюнету. «Гарри», — представился он, протягивая руку, мальчик, не задумываясь и, кажется, расслабившийся от дружелюбной улыбки, пожал протянутую ладонь. «Терри, а наши спутницы, Ханна и Сьюзен, очень приятно», — Поттер взглянул на девочек. «Мягкие черты лица, у одной две косички, у другой — высокий хвостик, одеты в классическую одежду, насколько мог судить Майрон». Поттер не дал повиснуть неловкой паузе в купе, и вскоре Терри был вовлечен в разговор про книги, которые тот прочитал перед поступлением. А девочкам рассказано про флористику, журналы, по которой Петунья начала покупать совсем недавно. Терри, не прислушиваясь к щебету девчонок, наоборот закатывал глаза на их восторженные переговоры, увлек Поттера в дискуссию по чарам. Они заметили, что поезд тронулся только когда Гарри взглянул в окно, и то сделал он это из-за странного покалывания в теле, словно они еще раз прошли через барьер между платформами. По коридору начали блуждать студенты. К ним заглянула девушка-староста с эмблемой Коктеврона, узнать, все ли хорошо с малышами. Рассказав, где можно найти старост в случае непредвиденных ситуаций, и что для церемонии распределения нужно переодеться в форму, она ушла, заглядывая в другие купе, выискивая подопечных. В противоположном от старосты направлении двигался рыжий растрепанный парнишка с грязным носом. Он заглядывал в открытые двери, а в закрытые прижимался к стеклу лбом. Бегло осмотрев их разношерстную компанию, он огорченно сморщил нос, а Поттер, что в это время вытирал очки платком, даже не удостоил пришельца взглядом. Им повезло, тележка со сластями была не настолько опустошенной, какой она могла бы быть, сиди они в последних вагонах, а не в середине. Поэтому, хотя у всех было с собой что перекусить, дети решительно докупили себе сладостей, а графин прохладного апельсинового сока взяли в складчину. Улыбчивая ведьма взмахом палочки из салфеток сделала им сносные стаканчики и направилась дальше. Майрон держал в руке дрыгающую лапками шоколадную лягушку, лапка которой начала таять от тепла его рук. «Я прошу прощения», — пробормотал он и откусил ее сбоку. Стоило только куснуть, как лягушка приняла свою обычную форму, не дергающейся шоколадки. А вот во рту ощущения были странные. Поттер закрыл ладонью рот и зажмурился. Это был интересный опыт. Умом он понимал, что это шоколад, но вот то, что лапка во рту продолжала дергаться, было очень неприятно. Его соседи по купе покатывались со смеху, смотря на мучения Поттера, а тот только фыркнул. «Ты что, никогда не ел шоколадных лягушек?» — отсмеявшись, спросила Ханна. Пришлось признаваться, что хоть родители у него были волшебниками, но жил он с родственниками Макглами из-за смерти первых. «А мне очень жаль, Гарри», — Сьюзен с сожалением посмотрела на мальчика и на растерянную и расстроенную Ханну, которая уже корила себя за вопрос. «Ничего, я же их совсем не помню, хотя чего уж врать, я не отказался бы от нормальной семьи», — Майрон протянул девочкам по упаковке с лягушкой и передал одну Терри. Он не врал, в магической семье у него было бы меньше проблем, чем живи он с Макглами. Плавно разговор перетек на родителей, и кем работают взрослые в магическом мире. В дверь купе постучали, на пороге показалась встрепанная девочка, переодетая в форму и мантию, пока еще без эмблемы. «Первокурсница, привет, никто не видел жабу?» Она оглядела детей и пододвинулась, давая встать рядом круглолицему мальчику. Невилл потерял ее. Девочки участливо, даже пооглядывались, будто считая, что они могли не заметить беглянку. Терри заглянул под заставленный едой столик, Поттер покачал головой. «Нет, не видели, но к нам заходила староста, может, она сможет помочь найти?» Выглядела она очень уверенной в себе. Ханна поддержала Гарри и рассказала, где найти старост. Поисковая экспедиция развернулась, чтобы уходить, но тут взгляд Поттера упал на шоколадных лягушек. Внутри что-то неприятно скрутилось, явно десяток, купленный им, ему не под силу, а потому он, взяв парочку, окликнул идущих по коридору детей. «Невилл, держи, это не жаба, но лягушка тоже шустрая», — Майрон вручил им по сладости, девочка встрепенулась. «Спасибо, ой, я Гермиона Грейнджер», — сунув конфету в карман мантии, улыбнулась девочка. Гарри пожал протянутую руку с улыбкой, как и ладонь мальчика, Невилла Лонгботтома. «Гарри, удачи вам в поисках», — Поттер выдохнул и вернулся в купе. Оставалось еще 4 шоколадных лягушки. Миссия по избавлению от них продолжалась. хотя интересно было рассматривать вкладыши внутри ярких коробочек. «Поттер, вот ты где!» Растягивая гласные, к нему по коридору шел Драко Малфой в сопровождении двух весьма крупных парней, даже Дадли с его боксом рядом не стоял с этими мальчишками. «О, Малфой, ты вовремя! Я сейчас...» Под ошарашенные взгляды детей, которые слышали, как обратился к нему блондин, Поттер взял еще трех лягушек и вышел из купе, прикрывая за собой дверь, напоследок подмигнув ошарашенным соседям. «Привет!» Протянутая рука была пожата с неимоверным достоинством и надменно задранным подбородком. Гарри сильнее сжал пальцы, и Малфой ойкнул. «Не наглей!» — хитро прищурившись проговорил Майрон, ставя на место блондинчика. «Ладно, ладно, позволь представить, Грегори Гойл и Винсент Крэп». Малфой поочередно указал на мальчишек, те сдержанно кивнули. Гарри кивнул в ответ и протянул лягушек. «Я по незнанию купил с десяток, угощайтесь». Из открытых в вагоне купе осторожно выглядывали заинтересованные лица, как по команде среагировавшие на фамилию Поттер. «И может в тамбур пойдем, или ты поздороваться зашел?» Поинтересовался он, идя с кивнувшим Драко в сторону, откуда пришла троица. «Я пришел узнать, на какой факультет ты решил пойти», — начал Малфой, оставив Крэбба и Гойла у разных дверей, стеречь от незваных гостей. Майрон посмотрел в окно на бегущий пейзаж какой-то сельской местности. «Драко, мой ответ такой же, как и в прошлый раз. Я не знаю, куда меня распределят, но подозреваю, что это будет Гриффиндор». Поттер посмотрел на Малфоя, который открыл было рот, чтоб начать свою отповедь против львов. «Драко, даже если меня шляпа будет уговаривать идти на Слизерин и говорить, что там мне самое место, я все равно отправлюсь куда угодно, но только не туда. Но почему?» Наконец выдохнул Малфой, и кулаки у него сжались, глаза сверкали негодованием и обидой. «Это не из-за того, что я считаю, что факультет недостоин внимания или чем-то плох. Разницы в образовании нет, но подумай сам». Саурон старался держать уверенный и мягкий тон, но детский голосок – это не голос взрослого человека. Пришлось осторожно пальцами сжать плечо блондина. «Меня считают победителем Темного Лорда. Что будет, если я попаду на его родной факультет?» Малфой поджал губы и опустил взгляд. Плечи, раньше напряженные, расслабились. Некоторое время Драко молчал, а Поттер рассматривал его. Интуитивно взгляд прошелся по ближайшему магическому узлу, легкое свечение от невидимой сережки. Поттер усмехнулся. Малфой был в комплекте наследника, как и он. «Хорошо, я все понял, Поттер. Ты прав, это было бы странно». Но он замялся, но выпрямился. Разжатые и искусанные губы были сейчас ярким пятном на бледном лице мальчика. «Но это не будет мешать мне дружить со всеми представителями факультетов», уверенно произнес Майрон, который уже давно для себя решил. «Соратников и подчиненных он не будет разделять по факультетам». Драко на его слова с надеждой вскинулся, но быстро отвел взгляд и надул щеки. «Ты это сейчас говоришь, вот попадешь во львятник, там тебя быстро перекроят для служения свету и ненависти к змеям». Майрон улыбнулся, настолько забавным был этот ребенок. То играет в аристократа, явно подражая кому-то из взрослых своего окружения, то становится непосредственным обидчивым ребенком. «Я обещаю тебе, Драко, давай сломаем этот стереотип. Как тебе идея дружбы с Гарри Поттером, на каком бы он факультете ни был? Даже если я попаду к барсукам?» Хитро прищурился Поттер за очками. Драко еще недовольно подулся, но сдался. «Хорошо, но только не к барсукам, а? Ладно, черт с тобой. Ингредиенты для зелья и живность они лучше всех выводят. Будем по ситуации смотреть», — согласился блондин и вскоре ушел в купе, где оставил еще знакомых и свои вещи. Поттер же вернулся в свое, в котором было подозрительно тихо. Он, не обращая внимания, налил себе соку и сел на место. «Интересно, мы скоро приедем? Ты правда Гарри Поттер?» Девочки замялись, отводя взгляд. Никто не ожидал, что они заговорят одновременно. Майрон отставил стакан и улыбнулся. «Да, моя фамилия Поттер. Надеюсь, вы не в обиде, что я не представился с самого начала, да и вы свои фамилии не говорили». Он внимательно оглядел детей. «Просто, я в курсе, конечно, что обо мне написано в книгах». Сам читал и смеялся до слез. От обиды он сделал расстроенную физиономию, облокотившись локтями о колени, сцепил руки в замок. «Вам не показалось это странным? Мне был год, судя по всему, в доме моих родителей никого не было. Тогда откуда такие подробности? Может, все было намного хуже? Я ничего, совершенно ничего не помню. Вот ты, Терри, обратился он к притихшему и смущенному соседу, помнишь, какая игрушка у тебя была любимой, ну скажем не в годик, а в 2 года, или когда особо сильно упал, нет, вот и я о том же, так откуда я могу помнить что-либо, дети притихли и засмущались, но Шрам, отведя длинную челку, показать все-таки пришлось, взгляд благоговения и трепета хоть и льстился урону, но был словно им присвоен, а не заработан лично, Майрон предчувствовал, что это не последний разговор по душам с местными детишками, как бы ему сократить эти разговоры, он обдумывал это, когда из задумчивости его вывел сигнал о скором прибытии поезда, Гарри вместе с Терри помог девочкам спустить их чемоданы и вышел из купе, давая переодеться в школьную форму, не одни они стояли в коридоре, парни понимающе ухмылялись и переглядывались, вскоре снаружи хихикали уже девчата, легкое покалывание во всем теле, от которого Майрон закрыл глаза в наслаждении. Поезд, замедляющий свой ход, явно прибывал к месту назначения и только что прошел последний рубеж. Гарри оглядывался вокруг, вместе с остальными детьми выходя из поезда. Весь воздух был пропитан силой, магией и волшебством. Майрон все оглядывался в поисках фири или кого-то подобного, но магических существ тут не было, хотя магией пронизано все вокруг. Саурон в очередной раз подумал, что это совершенно другой мир, причем, с большой буквы. Хагрид с большим фонарем подзывал к себе первокурсников, и Гарри со своими соседями по купе направился к нему. Наверное, со стороны было забавно смотреть на то, как первокурсники, словно ручейки, стекаются к великану, огибая старшекурсников, что уступают малышне дорогу. Путь к Черному озеру был недолгим, дети шли притихшие и взволнованные предстоящим распределением. Майрон, в третий раз споткнувшись и в пятый удержав Сьюзен от падения, выругался сквозь зубы и достал палочку. Была не была, я всю дорогу в поезде терпел. Он не был до конца уверен, что в поезде можно колдовать, но тут почти школа, да и магия просто искрится. Плетение совсем немного отличалось от обычного люмоса.